Мопассан всегда склонен был преувеличивать свое увлечение фантастикой, относясь к ней не как к литературному жанру, но как к иной существующей реальности. «Я не боюсь опасности, я не боюсь привидений, не верю в сверхъестественное, я не боюсь покойников и убежден в полном исчезновении каждого уходящего из жизни существа». «Так значит? Так значит? Ну да, я боюсь самого себя». Это решающее признание. Галлюцинации, появление которых Франсуа Тассар заметил еще в 1882 году, все более дают о себе знать. Задолго до Орля он написал рассказ «Он», тщательно разработанный художником, рассказ о галлюцинации, который поразил, смутил и взволновал читателей. Вернувшись домой, персонаж, от лица которого ведется рассказ, находит своего приятеля, уснувшим у камина. Он протягивает руку к его плечу, рука уперлась в деревянную спинку кресла. Там не было никого, кресло было пусто. А между тем голова моя все время оставалась ясной. Значит, произошло это не от умственного расстройства. Здесь был только обман зрения, обманувшего, в свою очередь, мысль. Случайное нервное расстройство зрительного аппарата и только, да, может быть, еще легкий прилив крови. Именно так чувствовал себя Ги после каждой своей галлюцинации. Растерянный, но трезвый наблюдатель того, что в нем происходило. В Орля фиксируется развитие подобного наваждения, тщательнейшим образом описанного главным действующим лицом, самим автором. Мы сталкиваемся с литературным воплощением темы о неизвестном, которая преследует Ги с юных лет и всю жизнь преследовала его дядю Альфреда. Доппельгенгер, двойник, вот-вот появится из-за кулис. Существует два варианта повести Орля. Первый, законченный 26 октября 1886 года, содержал не более десятка страниц. Второй был втрое больше. Первый вариант написан в форме рассказа о больном, содержащемся в психиатрической лечебнице. Второй – в форме дневника. События, описанные в дневнике, придают второму варианту потрясающую достоверность, проникнутую живым ужасом, усиленную рядом великолепных вводных сцен. Прогулкой на Мон-Сен-Мишель, сеансом гипноза, возвращением на бал грибцов. Эти сцены дают передышку в нагнетении ужасов. Они пробуждают тоску по безвозвратно утерянному, неискаженному духовному миру. Поразительно сильное впечатление возникает от сочетания страшного сюжета с меланхоличной ясностью стиля. Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежды в отчаяние? Как будто самый воздух, невидимый воздух, наполнен неведомыми силами, таинственную близость которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостный, желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега и вдруг, после короткой прогулки, возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, эта струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мои нервы и омрачила душу? Или же это форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые, воспринятые зрением, встревожили мою мысль. Как знать? Какое прекрасное описание внутреннего состояния. Сначала герой испытывает лихорадочное возбуждение вперемешку с приступами неудержимого веселья, затем его мучают кошмары, охватывает тоска. На миг он успокаивается подле монаха, но новая волна вновь захлестывает его. «Не схожу ли я с ума?» — спрашивает он себя. Герой уезжает в Париж. Сеанс гипноза, которому подвергается его кузина, потрясает его. Он отправляется на бал грибцов, в Бужеваль.